Глава 78. Росрест. До острова мы уплыли несколько, но очень пугающих минут. Я вцепилась в некроманта с такой силой, что отодрать меня бы не смог ни один скелет на этом болоте. К чести Нолана, он с пониманием отнесся к моей мертвой хватке, и в какой-то момент я поняла, что парень успокаивающе поглаживал меня по спине. Я даже не сопротивлялась. Я вообще боялась лишний раз шелохнуться, потому что купание в мои планы сегодня определенно не входило. Так что, когда мы шагнули на берег острова, я еще несколько минут стояла, крепко держась за Нолана. А он продолжал успокаивающе меня поглаживать, ничуть не смутившись моим поведением. Настоящий аристократ. Сам остров был небольшой, и, я так подозреваю, искусственный. Сделав глубокий вдох, я выпустила некроманта из своих пальцев и, растерев ладони, отправилась осматривать территорию. Это действительно был рукотворный небольшой пяток шагов в диаметре островок. В центре стоял мощный клен, у которого уже набухали почки. Местами торчали голые палки кустов, остатки прошлогодней травы и полые листья. Казалось, я иду вдоль клумбы посреди какого-то богатого сада, и скоро явится садовник, чтобы привести в порядок территорию. А затем все зазеленеет, зацветет и утонет в ароматах весны. Под намытым слоем песка время от времени проступали камни с высеченными руническими символами на них. Это заставляло задуматься о конструкции острова, но мне не хватало контекста. Обойдя по периметру острова и вернувшись в Кнолану, я задала важный вопрос, ответ на который глазом найти не могла. «А где склеп?» Вместо ответа парень указал пальцем вниз, нам под ноги. Я сначала не поняла, а потом как поняла? «А как так получилось?» — опешила я, рассматривая землю под ногами, будто она могла дать внятный ответ на мой вопрос. «Не могу прокомментировать», — покачал головой Нолан. «А ты уверен?» — спросила я, кинув вопросительный взгляд на парня. «Я некромант, Роуз», — чуть раздраженно отозвался он. «Даже за таким фоном живой магии я в состоянии уловить мертвеца». В задумчивости я присела на корточки и принялась смахивать землю и песок с камня, чтобы рассмотреть высеченные символы. «Может, тебе что-то отсюда надо?» — поинтересовался некромант, тряхнув моей сумкой с инструментами, которые он исправно нес всю дорогу. «Там нет ни одного веника», — покачала я головой в ответ, погружаясь в чтение надписи. «А надпись-то была интересная?» Я опустилась на четвереньки и поползла, расчищая камень и читая символ за символом. Это было что-то на вроде призыва печати. Но тогда таких понятий еще не существовало. Здесь скорее маг сам добровольно отдавал свою силу, но не в воздух, в землю. В буквальном смысле. То есть то, что я придумала сделать на днях, эта женщина хотела провернуть многие поколения назад. Что же ей помешало? «А где вход?» — спросила я, поднимая голову от земли. Некромант, наблюдавший за моим перформансом, с живейшим интересом выразительно посмотрел на дерево. «Ну, логично. Где фанило, там и проросло». «Ага», — пробормотала я, поднимаясь на ноги, отряхиваясь. А затем решительно направилась к клёну. «Ты собралась его срубить?» — обеспокоенно спросил Нолан. «Да ты что?» — возмутилась в ответ. «Нет, конечно, я рассчитываю, что оно немного пододвинется». «Сделает что?» — опешил некромант. Вместо ответа я приложила руку к стволу дерева и немного его погладила. «Пусти, а? Надо сделать хорошее дело». В моей голове внезапно раздался вздох облегчения, и ствол клёна начал расходиться в сторону, открывая под собой лестницу в темноту. Я было шагнула туда, но Нолан схватил меня за локоть. «В склеп некроманты входят первыми», — сухо произнес он. «Но там же твоя пра-пра-пра-пра», — начала спорить я, а парень лишь нахмурился. «Вот именно, кто знает, как призыв печати извратил живую магию». Я нервно сглотнула и посторонилась. Парень же зажег зеленый колдовской огонь и принялся быстрым шагом спускаться. Лестница оказалась винтовая, и через один оборот я перестала видеть русую макушку, лишь отблески зеленого мертвого пламени. Звук живых шагов тонул в естественном шуме природы, и спустя несколько минут я начала переживать, а не сожрала ли моего некроманта какая-нибудь местная живность в склепе. Но как только набралась храбрости и воздуха в груди кричать во всю глотку: «Нолан, ты живой!», парень показался в лестничном пролете. «Спускайся, все в порядке». Я выдохнула шумом и отправилась вниз. Первый склеп в моей жизни. Надо сказать, оформлен он был довольно странненько, и пока я спускалась по лестнице, меня не покидало ощущение, что я залезаю в какую-то конструкцию. И лишь дойдя до самого конца лестницы, я поняла — это не склеп, это артефакт, заряженный самой сильной магией, что была в распоряжении упочившей женщины. «Странное место», — проговорил Нолан. «Оно не похоже на классический склеп Хайродов». В полумраке склепа его глаза светились зеленым, и казалось, что этот мертвый свет выхватывает из тьмы не черты лица, а структуру черепа. Выглядело жутковато, но что с некроманта взять? «Естественно, не похоже», — отозвалась я, подходя к стене, рассматривая рунические символы. «Это и не склеп вовсе, а скорее что-то типа магического кристалла, только почему-то не работает как надо». «Вероятно, от старости», — обозначил очевидное парень. «Я бы с тобой согласилась, если бы магия истаяла, но ее тут с избытком», — покачала я головой в ответ. «Вообще, я ожидала увидеть на нижнем этаже склепа гроб. Или его остатки, или какой-нибудь постамент с ислевшим телом, или вообще хоть что-нибудь. Но ничего не было. Просто просторное круглое помещение, кажется, даже больше самого острова, исписанное рунами. Я медленно пошла к центру, пересекая закручивающиеся линии строк, что вспыхивали голубым светом в тон моей магии. Этот огромный артефакт с невероятным количеством усилителей и преобразователей магии должен был выдать в землю такое количество живой силы, что хватило бы не то что до самого замка, на всю территорию Хайрадов, но не работало. В центре был простой круг, смонтированный металлической ручкой, потускневший от времени, и двумя завитками желобов, догоняющих друг друга. Наверняка, если дернуть как следует, из-под пола можно поднять останки прапрабабки Нолана. Навряд ли они что-то расскажут. Хотя... «А некроманты умеют разговаривать с умершими?» — вдруг спросила я, обернувшись к Нолану. Тот оказался неожиданно близко, словно готовый защитить меня от любой напасти. «Смотря с кем», — отозвался парень. «А что?» «Может, хозяйка склепа расскажет, что не так?» — неуверенно предложила я. «Это не самая хорошая идея», — нахмурился некромант. «Я не вижу, в чем проблема. Все должно работать идеально, как самый точный артефакт», — честно призналась в ответ. «Ну, значит, не судьба», — пожал плечами Нолан. Я приподняла брови. Казалось, парень не горит желанием помогать, хотя вообще-то это прям в его интересах. «Согласись, нелепо проделать такой путь и вернуться ни с чем», — заметила в ответ. Нолан вздохнул. «Слушай, ты просишь от меня некромантию высшего порядка. Это будет неэстетично». «Я, конечно, аристократка, но не припадочная же», — возмутилась в ответ. «Тоже мне нашел блаженную, что я некромантию не видела». «Ой, оказывается, не видела», —